«Как вам галерея, ваша светлость?» «Признаюсь», — поражен улыбнулся я, — «не могу назвать себя знатоком немецкой живописи, но после визита мне захотелось детальнее изучить эту область. Выяснилось, что многое прошло мимо моего внимания, особенно Блох, его пейзажи великолепны». Матушка внимательно выслушала мой ответ и едва заметно кивнула, не сел в лужу. Княгиня Елена Павловна тем временем велела подать еще один, заключительный, круг напитков и десертов. Чаепитие быстро подошло к концу, и распрощались мы на уже более дружелюбной ноте. «Я непременно пришлю вам клубни своих пионов», — обещала матушка Елене Павловне. «Их мне прислали в подарок из Версальских садов. О, это такая любезность! И, разумеется, мы будем рады видеть вас у нас в гостях. Скоро как раз пойдут яблоки, нам их привозят из поместья. С ними получается изумительная выпечка. Ага, и домашний яблочный самогон, но это уже к дяде Мише. Он у нас подпольный поставщик шнапса, и шнапс этот слишком хорош, чтобы предлагать его всем подряд. Шнапс еще надо заслужить». Когда мы покинули Новопавловский дворец, на часах было начало второго. Я еще мог успеть вернуться домой вместе с матушкой. «Как, по-твоему, прошло?» – спросил я, когда мы уселись в автомобиль. Почву следовало готовить заранее, и я должен был убедиться, что светлейшая княгиня осталась мной довольна, прежде чем просить о поблажке выехать в город. «Не так уж и дурно», — ответила матушка и прикоснулась к виску. «Что-то голова сегодня разболелась, наверняка на погоду. Что до тебя, то не знаю, чего вы так застряли в галерее, но хозяева явно остались тобой довольны, а старшая девица и вовсе, как мне кажется, испытывает к тебе живой интерес. Мне еще на именинах цесаревича показалось, но сегодня я в этом убедилась. Эх, знали бы вы, ваша светлость, что стоит за этим интересом. Екатерина Дмитриевна показалась мне достойной девушкой», — уклончиво ответил я. Матушка хитро улыбнулась. «Неужели настал тот день, когда мой сын начал обращать внимание на знатных девиц? Видимо, это Кати Романова и правда барышня выдающаяся, раз ты вообще о ней заговорил. То, что я не стремлюсь лишний раз оказываться на смотринах, не означает, что я слеп, матушка». Она не ответила, лишь устало улыбнулась своим мыслям. Автомобиль быстро домчал нас до особняка. Охранники помогли матушке выбраться, и она с удивлением взглянула на меня, когда я не отправился в дом вслед за ней. «Если ты куда-то собрался, будет уместно спросить у меня разрешение, Алексей. Как раз спрашиваю. Хочу купить гостинцев для Татьяны в центре. Заскочу в несколько лавок. Почему нельзя заказать на дом?» «Потому что я от скуки скоро на стенку полезу, мам». Светлейшая княгиня явно не была в настроении спорить. «Хорошо, но поедешь с сопровождением. Один из охранников отправится с тобой. Ну куда же без них? И не смей отключать телефон, оба». В тайном номере уже не было никакого смысла, ибо он давно перестал быть тайным. Но я все равно продолжал носить с собой два телефона. «На всякий случай, как пожелаете, ваша светлость», — поклонился я. «Обед в 4, и я хочу съесть его горячим». «Вас понял». Я плюхнулся обратно в автомобиль Лаврентия, а охранник уселся на переднее пассажирское сиденье. «Куда направляемся, Алексей Иоаннович?» Я незаметно просунул свернутую в трубочку в щелочку между его сиденьем и водительской дверью. У нас с водителем иногда бывали свои маленькие делишки, и он привык, что я его не подставлял. Небольшие суммы, скорее мой дружеский жест, а не взятка. Так сказать, на кофе да кроссворды. Лаврентий и так прикрыл бы меня перед матушкой. «Я кое-что забыл на предыдущем адресе. Придется нам сперва заехать туда. Как пожелаете, ваша светлость». Водитель завел мотор и шустро выехал в поток автомобилей, что стекались к Троицкому мосту. Через 15 минут мы уже ехали по Английской набережной. «Сверните на Галерную», — попросил я. «Нет смысла ломиться с парадного входа». Лаврентий не задавал вопросов, потому что доверял мне, а охранник помалкивал потом, что привык отвечать, лишь когда спрашивают. Впрочем, этот как раз сопровождал меня в Выборге, когда случился пожар в башне, так что предполагал, что я могу пуститься в самоволку. Но помешать он мне не сможет, а если попробует, ему же, увы, хуже. Данное даме обещание я не нарушу. На часах было без 5:02, когда я вышел из автомобиля и взглянул на непарадный фасад обиталища Павловичей. Со стороны Галерной все выглядело гораздо скромнее, а вот окна первого этажа и правда оказались на большой высоте. «Пожалуйста, подождите в автомобиле», — велел я охраннику, и тот явно удивился. «Прошу прощения, Ваша светлость, но вы ведь сказали, что должны что-то забрать в этом доме. Разве нам не нужно зайти внутрь? Я широко улыбнулся. Вы невероятно наблюдательны, Константин. Но внутрь заходить нам не потребуется. Я резко выбросил руку вперед и прикоснулся к лбу ни о чем не подозревавшего стража. С моих пальцев мгновенно сорвался психоэфирный импульс. Защитные амулеты отработали, но не смогли сдержать атаки. Вам сейчас нехорошо, и вы сядете в автомобиль. Охранник колебался всего пару секунд, а затем я почти силком засунул его в машину. Лаврентий удивленно на меня уставился. Ваша светлость, это вроде как незаконно. Служивый человек все-таки. А то ты не привык к моим методам, дружище. Я погрузил охранника в глубокий сон. Если дернется, прикажи сидеть смирно. И что бы ты сейчас не увидел, это должно остаться между нами. Неужто невесту похищать собрались? Я лишь усмехнулся. Ты не поверишь, Лаврентий, насколько ты прав и не прав одновременно. Разобравшись с охранником, я оглянулся в поисках нужного окна. Кати говорила про четвертое слева. Улица не была пустой, но прохожих оказалось немного. Это хорошо. Нас все равно заметят, но практика показывала, что случайным проходим редко есть дело до того, что происходит вокруг них. Лишь бы не нарваться на слуг, а то придется обрабатывать еще их. Занавеска четвертого окна зашевелилась, и сверху из-за стекла на меня уставилось бледное и напряженное лицо Кати Романовой. Я вопросительно вскинул подбородок и жестом поторопил ее, чтобы открыла окно. Постоянно оглядываясь назад, Кати принялась возиться со шпингалетами. Явно торопилась. Окно оказалось частично заклеенным, и ей пришлось спешно отрывать защитные ленты, какие даже во многих богатых домах ставили, чтобы защититься от сквозняка. «Ну же, давай», — раздраженно процедил я. «Времени мало». Наконец, окно поддалось, и Кати распахнула его с такой силой, что стекла едва не повылетали. «Тише ты», — шикнул я. «Все взяла с собой?» «Да, тогда прыгай». Кати взобралась на подоконник с ногами, и я отметил, что девушка догадалась надеть спортивную одежду и кроссовки. Она с опаской взглянула вниз, на меня, на асфальт. Я, ее голос сорвался. Прыгать было невысоко, но сейчас Кати поняла, что после этого прыжка назад дороги не будет. Поняла и испугалась. «Ну же», я подошел ближе и протянул руки, чтобы ее поймать. «Ты сама об этом просила. Сейчас или никогда». Глава 22. Катерина застыла на подоконнике, словно собиралась прыгать не с первого этажа, а минимум с пятого. Девушка оцепенела от ужаса. Но я понимал, что пугала ее не высота, а последствия принятого решения. Но об этом ей следовало думать раньше. Я сейчас не психолог, а таксист, и уговаривать ее у меня не было времени. «Прыгай, или я пошел», — сказал я и уже действительно начал разворачиваться к нашему автомобилю, где, кажется, начал приходить в себя охранник. «Стой!» — Кати всхлипнула и приготовилась прыгать. «Никаких нервов не хватит с этой девкой». Я подобрался как можно ближе и сконцентрировал стихийную энергию в руках, чтобы, случись что, смягчить беглянке падение. «Ну, давай же, мамочки!» Зажмурившись, она оттолкнулась пятками от подоконника и прыгнула. Я тут же поймал девушку, благо весила она совсем немного, и это наверняка даже романтично смотрелось бы со стороны, кабы не необходимость спешить. «Все, теперь убираемся отсюда!» Не дав девушке опомниться, я схватил ее за руку. «Бегом!» Я потащил ее к автомобилю, распахнул дверь и буквально затолкал Кати на сиденье. Девушка врезалась в габаритного охранника, но тот только что пришел в чувство и успел лишь ойкнуть. Запрыгнув следом, я захлопнул дверь. «Лаврентий, гоните!» — крикнул я. «Быстро!» Хорошо, что он не глушил двигатель. Машина сорвалась с места, а я обернулся, разглядывая фасад дворца. Из окна уже торчала чья-то голова, явно кто-то из слуг растерянно озирался по сторонам. «В переулок!» — велел я. «Нельзя, чтобы нашу машину разглядели, хотя все равно оставалась вероятность, что ее уже приметили». Лаврентий свернул на ближайшем повороте. «Так куда едем, ваша светлость? В церковь не повезу, и не просите. Мне за это ваша матушка голову оторвет». «Да какая церковь?» – раздраженно бросил я, глядя назад и пытаясь понять, стали ли нас преследовать. «В Михайловский замок, спецкорпус, главный вход. И, молю вас, Лаврентий, меньше вопросов и выше скорость. Это и правда важно». Кати молча таращилась то на меня, то на охранника, то на дорогу. Видимо, перед ее глазами сейчас проносились картины возможных последствий ее поступка. Что ж, у нее еще есть время передумать. Я обещал помочь ей сбежать и добраться до спецкорпуса, и я это сделаю. Но подавать ли документы, решать только ей. Хотя, конечно, будет немного обидно, если она все же не станет идти до конца. Или если у нас, например, неожиданно спустит колесо. Охранник подался вперед и взглянул на меня, чтобы не разговаривать через Катерину. «Ваша светлость, позвольте осведомиться, что происходит. Я же сказал, что мне нужно кое-что забрать с этого адреса. Мы и забрали. Это не что, это кто?» Он внимательно вгляделся в лицо девушки и узнал ее. «И если мне не изменяет память, это ее высочество Катерина Дмитриевна». Я пожал плечами. «Память вас не подводит, поздравляю. Ваша светлость, будучи при исполнении, я обязан выяснить, имеет ли происходящее незаконную подоплеку. Поскольку если имеет, я обязан доложить своему руководству». Нет, в определенной степени охранник был прав. Именно поэтому мне не импонировало их общество. Ибо при всем уважении к их верной службе, я терпеть не могу отвечать на лишние вопросы в неподходящее время. «Константин, верно?» – улыбнулся я, пристально уставившись на охранника. От моего взгляда ему стало не по себе. Да, люди не ожидают увидеть его в глазах юнца, но иногда можно немного приспустить маску. Да, ваша светлость. «Константин, то, что сейчас происходит, является внутренним делом моей большой семьи. Если я ничего не путаю, вы приставлены ко мне, дабы решать вопросы безопасности». «Правильно?» – охранник кивнул. «Да, ваша светлость. Превосходно. Поэтому я прошу вас ограничиться исполнением своих обязанностей, связанных с обеспечением моей безопасности. Вы не моя нянька и не мой официальный представитель, и не стоит брать на себя эту ношу. Если вам станет легче на душе, никаких законов мы сейчас не нарушаем. Ее высочество едет с нами по своей воле, а мы выполняем функцию сопровождающих дамы. Так что сейчас мы с вами в какой-то степени коллеги». Это исчерпывающий ответ. Охранник смутился, но не подал виду. «Конечно, ваша светлость, прошу прощения, однако я все же обязан вас сопровождать, пока вы не вернетесь домой». Я вздохнул. «Ладно, теперь-то уже какая разница, хочет он таскаться вместе с нами по кабинетам, пусть развлекается». Все это время Кати молча смотрела на дорогу, иногда поглядывая назад, ища погоню. Я пока что не заметил хвоста, а мы тем временем проехали Конногвардейский бульвар, Адмиралтейство и выехали на Невский. Отсюда до места назначения оставалось каких-то 5 минут, дороги пока что были не слишком загружены. Когда Лаврентий свернул с Невского на набережную Фонтанки, а вскоре в конце дороги показались стены Михайловского замка, девушку затрясло. «Тихо, Катерина, если вы передумали, я попрошу водителя повернуть назад». «Нет», — решительно замотала головой девушка, — «не передумала и не передумаю. Просто сейчас мне почему-то стало очень страшно». «Конечно, страшно. Все мы боимся неизвестности. Боимся сделать неверный выбор, поставить не на то и затем все потерять. Но и провести всю жизнь в страхе тоже не выход. Знаю, я рядом, и все будет хорошо. Кажется, Алексиус, ты все же становишься психологом на полставки. Или службой доверия, или как там это называется, куда люди обращаются за моральной поддержкой». Кати едва заметно сжала мои пальцы. Я не стал убирать руку, все же такой жест был приятен. «Приехали, ваша светлость», — доложил Лаврентий и остановил автомобиль перед парадным входом в спецкорпус. Я обернулся к Катерине. «Все документы с собой?» «Да», — кивнула она, похлопала себя по карману спортивной куртки, и под тканью захрустела бумага. Я перепроверила перед выходом. «Все готово. Тогда прошу». Выбравшись первым, я помог Кате выйти, а охранник уже выбрался с другой стороны и привычно осматривался, ища возможные источники угрозы. «Фарс, конечно. Потому что если меня действительно захотят уничтожить, то действовать будут так, что и десяток дворцовых стражей не поможет. Но мужик тоже не виноват. Не он же выбирал меня как объект охраны. Прошу, ваше высочество». Я повел Катерину прямиком ко входу, возле которого курил какой-то изможденный клерк. Судя по виду, он торчал на службе еще со вчерашнего дня, воротничок несвежий, взгляд пустой, хотя бумажный стаканчик с кофе явно был за сегодня не первым. Еще и фуражка набекрень. «Добрый день», — кивнул я клерку, и тот рассеянно ответил на приветствие. «Да, теперь становилось понятно, почему брат Кати все еще не получил свое приглашение. Сейчас в Михайловском замке было столько бумажной работы, что сотрудники действительно закопались в документах. Ничего удивительного. Обязательное прохождение испытаний, регистрация, обработка результатов, анализ – все это ложилось на плечи того же ведомства, которому принадлежал и сам корпус. До меня дошел слух, что через пару недель всех лишних отсюда выселят, а замок отдадут только под нужды курсантов. Потому-то и торопились разгрести все завалы, ведь при переезде есть риск потерять еще больше бумаг. «Я знаю, куда идти», — сказала Кати, когда мы оказались в большом мраморном холле. «Просто так не получится», — ответил я и указал на пост охраны, преградивший нам путь. «Сначала придется отметиться. Хорошо, что я прихватил с собой документы». Подойдя к посту, Кати шлепнула на стойку стопку бумаг и собралась с мыслями. «Добрый день, мне нужно в 25-й кабинет на первом этаже», — улыбнулась она. «И вам доброго дня, сударыня. В приемную, получается». Охранник вскользь глянул на Кати и явно не признал в ней княжну крови, затем посмотрел на часы и зачем-то на меня. «Опоздали вы, голубушка. В 2 часа кабинет-то уже закрылся. Сегодня же короткий день». Кати как молнией ударила. «Прошу прощения», она явно не верила своим ушам. «Как же так, они же обычно работают до 6. «Обычно, да, до 6», кивнул охранник. «А сегодня до 2. День-то и так последний для приема заявлений. Я понял, что придется брать дело в свои руки». Катерина так растерялась, что мне следовало ей помочь. «Прошу прощения, лейтенант», я увидел фамилию на брелке связки лежавших рядом ключей. «Фролов, я светлейший князь Алексей Николаев, а сейчас речь идет о моей родственнице княжне императорской крови Екатерине Дмитриевне». Поняв, кто стоял перед ним, лейтенант вскочил со стула. «Бог ты мой, прошу прощения, ваше высочество, но кабинет и правда сегодня до 2 часов, я улыбнулся самой из очаровательных своих улыбок, хотя, конечно, лучше это действовало на противоположный пол. «Быть может, вы разрешите нам пройти, и мы поищем сотрудников?» – спросил я. «Сейчас только 3:30, наверняка еще никто не разошился по домам». «Конечно, пропущу», — с готовностью кивнул вахтер. Связываться с императорскими родственниками ему явно не хотелось. «Только запишитесь вот здесь, в книге». «Жаль, что вы опоздали». Я быстро показал документы и черкнул свою фамилию в нужной графе. То же самое проделали Кати и мой охранник Константин, который уже явно пожалел о сегодняшней смене. «Благодарю». Вахтер нажал на кнопку, и турникеты распахнулись. «Сейчас направо, прямо по коридору, 25-й кабинет будет по правой стороне, там табличка». «Спасибо», — шепнула ему Кати. Я потащил девушку вперед. «Проклятие, если они и правда закончили прием, то что мне делать?» — беспокоилась она, ища глазами нужную дверь. Я пожал плечами. «Договариваться, Катерина Дмитриевна, назад дороги нет, словно все против меня. Может, так Бог намекает мне на то, что не стоило противиться воле родителей». Я резко остановился, и девушка врезалась мне в плечо. «Ой, осторожнее, Катерина, мне это надоело». Я уставился ей прямо в глаза. «Ты, черт возьми, хочешь что-то поменять в своей жизни или и дальше продолжишь строить из себя жертву обстоятельств? Когда мы разговаривали об этом варианте, я не предполагал, что ты проявишь такую бесхребетность. Как ты собралась служить в спецкорпусе, терпеть муштру и рисковать собой, если даже не можешь настоять на том, чтобы тебя приняли? Где твое отчаяние, черт тебя дери? Где наглость? Где острый язык? Я вообще не понимаю, кого перед собой вижу». На мгновение мне показалось, что Кати сейчас разрыдается. Ее губы дрогнули, в глазах отразилась боль, но в следующий миг она стиснула кулаки. «Ты прав, я веду себя, как размазня, больше этого не повторится». Она прошла мимо меня, и ее походка изменилась. Продолжая держать кулаки сжатыми, она решительно направилась дальше по коридору и остановилась возле двери. «Могу пойти с тобой, буду признательна». Сперва она тихо, даже робко постучала в дверь. Никто не отозвался, хотя в кабинете явно кто-то был, до нас долетали голоса. Кати глубоко выдохнула, покачала головой и забарабанила, что было силы. «Закрыто», — донеслось из кабинета. «Срочное донесение», — крикнула девушка и взглянула на меня, ища поддержки. Я кивнул. В кабинете нервно застучали каблуки, а через мгновение дверь распахнулась, и на нас уставилась невысокая женщина среднего возраста в расстегнутом кителе с майорскими погонами. На пальце красовался ранговый янтарный перстень. «Что еще?» — она замолчала и окинула нас внимательным взглядом. Вероятно, сначала подумала, что заявился кто-то из сослуживцев, и явно была разочарована, увидев двоих салаг в гражданском. «Ну же, Кати, не растеряйся, второго шанса теперь точно не будет». Моя спутница, казалось, и правда собралась с духом. «Я княжна императорской крови Екатерина Дмитриевна», заявила девушка и шагнула к двери. «Прошу прощения за то, что отвлекла вас, но мне нужно подать документы на вступление в спецкорпус». Дама в кителе строго и молча уставилась на Кати, думала, посылать княжну крови куда подальше чревато, но женщина явно намеревалась отказать. Я видел по ее глазам, что она сама почувствовала себя неуютно. «Здравия желаю, Екатерина Дмитриевна», наконец ответила она. «Я узнала ваше высочество и его светлость, разумеется, однако не уверена, что смогу удовлетворить вашу просьбу». Кати нахмурилась. «Прошу прощения, но по какой причине? Будет лучше обсудить это не на пороге, а внутри». Она обернулась к остальным обитателям кабинета. «Девочки, пожалуйста, сбегайте на второй этаж за нормальным кофе. Нам здесь еще часа четыре сидеть». Мимо нас шустро проскочили три девицы, явно обрадованные внезапным перерывом. Женщина взглянула на мою спутницу, затем на меня. «Его светлость, мой друг, и я ему доверяю», сказала Кати. «Вы можете говорить при нем свободно». Дама не ответила, лишь неопределенно покачала головой и печально улыбнулась. Пропустив нас в кабинет, она плотно закрыла дверь и обернулась к нам. «Разрешите представиться, майор Надежда Константиновна Дубинина. Прошу, располагайтесь, ваше высочество. Для посетителей оставили всего один свободный стул, остальные уже были завалены стопками папок, так что я остался на ногах и жестом пригласил Кати сесть». «Рада знакомству», Надежда Константиновна улыбнулась девушке и положила на стол свои бумаги. «Понимаю, что прошу особого отношения, но, быть может, у вас все-таки есть возможность утвердить мое заявление, пусть и после окончания часов приема». Дубинина села за стол напротив Катерины и, сложив пальцы домиком, отвела взгляд. «Ваше высочество, если бы вся проблема была только в этом, то я непременно бы пошла вам навстречу. Но проблема, выходит, не в этом, верно, ваша светлость?» Кажется, Кати начала о чем-то подозревать. Я видел, как ожесточилось ее лицо, когда она пришла к какому-то выводу. Она снова стиснула кулак под столом. «Существует запрет сверху на прием моей кандидатуры», процедила Кати. Дубинина кивнула. «Та точно, ваше высочество. Прошу прощения, я не вправе идти против своего начальства. Мне очень жаль». Я думал, Кати взорвется, но ей удалось удержать себя в руках. «Кто наложил запрет? Прошу прощения, но я не вправе обсуждать приказы. Надеюсь на ваше понимание, я человек подневольный». В ответ Катерина лишь усмехнулась. «Да я прекрасно понимаю, что это отец наложил запрет, или матушка. Боюсь, вы не правы, ваша светлость. Значит, брат, у него достаточно связей, чтобы это устроить. Да уж, сейчас я этой майорше не завидовал. Оказалось между молотом и наковальней. По-человечески она наверняка пошла бы навстречу Кати, но нарушать приказы. В любом случае, ваше высочество, я не уполномочена что-либо решать в вашем случае», вздохнула Дубинина. «Ваш брат будет зачислен в специальный корпус, на него уже готов приказ. Но поскольку на вашу кандидатуру наложили запрет, а из вашей семьи уже есть один доброволец, подобное нужно решать на более высоком уровне. Мне стало ужасно жаль Катерину, ведь нашла в себе смелость, смогла себя пересилить, и все ради чего, чтобы узнать, что ее родственники отрезали ей всякие пути для маневра». «Насколько высоком уровне, Надежда Константиновна?» — спросил я майоршу. Та растерянно пожала плечами. «Ваша светлость, ей-богу, я просто веду учет регистрации. Если мне поступит распоряжение о зачислении, то, разумеется, я внесу имя ее высочества в списки». «Конечно», — улыбнулся я. «А кто подписывает приказы?» «Как кто, ваша светлость?» Женщина резко перешла на шепот и подняла палец к потолку. «Шереметьево, конечно». Ох, решать эту проблему становилось все интереснее и интереснее. «А ее превосходительство сейчас в здании?» Кати резко поднялась со стула и схватила свою стопку бумажек. «Понятия не имею», — растерянно ответила Дубинина. «Вроде должна быть здесь. Как найти ее кабинет?» Майорша посмотрела на Катерину как на сумасшедшую. «На втором этаже. Но, ваше высочество, благодарю вас за помощь и не прощаюсь». Кати даже присела в торопливом реверансе в знак уважения, хотя в спортивном костюме это выглядело странно. «Идем, Алексей, немедленно». Мне оставалось лишь удовлетворенно хмыкнуть. Неужели Кати и правда взяла себя в руки? Мы быстро вышли из кабинета и направились обратно в холл, где располагалась лестница на второй этаж. Моя спутница почти что перешла на бег, до того сильно кипела в ней ярость на своих родных. И правда обложили, как волка. Куда ни сунься, везде красные флажки. Но сейчас Катерина Дмитриевна явно собиралась перепрыгнуть этот барьер. Глава 23. Вылетев в холл, Кати быстро сориентировалась и подбежала к посту охраны. «Прошу прощения, господин лейтенант», она улыбнулась столь очаровательно, что у любого на месте вахтера растаяло бы сердце. «Ведь может, когда прижмет, вы не могли бы мне помочь?» Прекрасно помня, что перед ним была за птица, вахтер поднялся. «С радостью, ваше высочество. Надеюсь, вас все же приняли?» «Приняли, благодарю. Но поскольку я иду вне расписания, нужно получить высочайшие дозволения. В общем, мне нужно найти кабинет начальника корпуса». Несчастный вахтер ошикнул при упоминании персоны Шереметьевой. Побледнел, ссутулился. Да уж, наверняка среди сотрудников расползлись всякие небылицы о генерал-лейтенанте. «Ваше высочество», — шепнул вахтер, — «вы уверены, что вам нужно именно туда?» Кати улыбнулась. «Абсолютно. Так как мне найти приемную ее превосходительства, сейчас по лестнице на второй этаж», — вахтер продолжал говорить шепотом, словно рассказывал нам величайшую тайну. «Как подниметесь и встанете спиной к лестнице, увидите две двери по разным сторонам. Вам нужна левая, за ней будет небольшой овальный зал. От него отходит коридор с красным ковром, идите по нему до конца мимо замковой церкви. Там сложно потеряться». Катерина кивнула. «Большое вам спасибо, господин лейтенант. Вы буквально меня спасли». Она обернулась к нам с Константином. Девушку нисколько не смущало молчаливое присутствие моего охранника. «Господа, поторопимся». Надо сказать, Кати действительно встряхнулась и ожила. То ли моя отповедь так на нее подействовала, то ли взяла свое злость на подставу от родни. Как бы то ни было, сейчас княжна крови бежала по устланной зеленым ковром мраморной лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Я взглянул на часы. Почти 3. Мало шансов, что успею на обед к матушке, но не бросать же здесь дело на полпути. Оказавшись на втором этаже, мы быстро осмотрелись. Здесь я еще толком не бывал, для нужд испытуемых и кандидатов в курсанты отдали только первый этаж, а на втором велась основная работа, которая любила тишину. Парадная лестница вывела нас в холл, по обеим сторонам которого располагались две одинаковые двери, возле каждой – двое охранников. Кати направилась в левую, но, разумеется, нам тут же перегородили дорогу. «Господа, я с бумагами к ее превосходительству», – Кати потрясала листами в воздухе. «Княжна императорской крови Екатерина Дмитриевна, меня направила майор Дубинина». Услышав заявление Екатерины, стражи изрядно удивились. «Княжна императорской крови», они переглянулись. «Вроде по спискам сегодня не было». «Верно, не было. Я пришла просить внеплановую аудиенцию у ее превосходительства. Прошу вас пропустить меня и моих спутников». Эта парочка тоже оказалась в замешательстве. Чаще всего они были обязаны пропускать только тех, о чьем визите заранее предупреждали. И тут снова в игру вступал титул Кати. «Все же княжна крови, а не торговка рыбой. Не пропустишь, велика вероятность, что настучат по башке. Пропустишь, настучат по башке за невыполнение приказа. Привыкай, Катерина. Чем дальше ты окажешься от семьи, тем чаще придется с боем отстаивать свои интересы». Один из стражей, кажется, нашел компромиссный вариант. Обменявшись парой фраз, они расступились перед гостьей. «Ваше высочество, я обязан уточнить информацию. Прошу прощения». «Понимаю, благодарю». Он подошел к стоявшему возле окна телефону и быстро набрал номер. «Это третий, здесь княжна императорской крови Екатерина Дмитриевна с просьбой об аудиенции у ее превосходительства. В списках не значится». Он надолго замолчал, очевидно, дожидаясь результатов проверки. «Да, с документами. Можем пропустить до секретаря?» «Понял». «Да, еще двое». «Светлейший князь Николаев с охранником», угадав вопрос, сказал я. «Светлейший князь Николаев с охранником». «Да, тот самый. Надо же, я теперь тот самый. Слава бежит впереди меня». «Понял, благодарю». Страж положил трубку на рычаг, вернулся на пост и поклонился Катерине. «Вы можете пройти, ваше высочество, и вы, ваша светлость, а охранник». Константин молча, но с иронией взглянул на коллегу, достал из-за пазухи удостоверение и сунул ему в лицо в раскрытом виде. «КХМ, Зимний, можете пройти, господин Волков. Прошу прощения, без мундира не признали». Стражи распахнули перед нами высокие былые двери, и мы оказались в небольшом овальном зале, где на нас ощерились мраморными мечами скульптуры античных воинов. Коридор и правда оказался длинным и был застелен красным ковром. Идти пришлось прилично, мимо ряда портретов выдающихся деятелей министерства на правой стене и бесконечных дверей, слева, миновав вход в замковую церковь. В каждой резиденции, бывшая она или нет, всегда возводили небольшой храм, мы оказались перед новым постом охраны. Ваше высочество, нас уже явно ждали, тоже двое стражей в форме, но с нашивками, которых я ранее не встречал. Екатерина Дмитриевна, кивнула моя спутница, приветствую, господа, могу ли я переговорить с секретарем ее превосходительства, сейчас попробуем устроить, отозвался один из этой парочки, молодой и необычайно улыбчивый, видимо, совсем их тут заела тоска, а так хоть какое-то развлечение, тем более княжна крови и герой газетных статей пожаловали. Подойдя к точно такому же телефону, какой был на первом посту, улыбчивый страж набрал несколько цифр. Шестой на связи. Да, все по тому же вопросу. Пришли. Принял. Он обернулся к нам. Сейчас за вами придут. Пожалуйста, подождите. И действительно, через пару минут дверь открылась, и на пороге показался высокий красавец-капитан со знаками отличия адъютанта. Адъютант ее превосходительства капитан Боди Михаил Сергеевич, представился он, оглядев нас, и, разумеется, задержал взгляд на мне, словно это именно я ломился в двери Шереметьевой. Всем хотелось увидеть, что из себя в реальности представляет обладатель черного алмаза. Судя по всему, этот Боди был разочарован моей юностью. А вот Катерина зря времени не теряла. Господин адъютант, она шагнула к нему с улыбкой. Мне нужна ваша помощь в деликатном вопросе. Понимаю, что наверняка ее превосходительство сегодня невероятно загружено, но, быть может, вы сможете найти для меня 10 минут в ее расписании. Красавчик Боди явно привык к женскому вниманию и на чары Катерины отреагировал стойко. Да и не могло быть иначе, если служишь весьма жесткому человеку. Ваше высочество, прошу меня любезно простить, ответил он с самой минорной интонацией. К сожалению, всю текущую неделю ее превосходительство чрезвычайно занято. Расписание составлено буквально по минутам. Я могу помочь вам назначить время аудиенции на следующей неделе. Господин Боди, это вопрос высочайшей срочности. Для меня лично, я понимаю, и мне ужасно неловко настаивать. Но мне нужно всего 10 минут ее превосходительства. Ну же, Катерина, давай, продави этого красавчика. Знаю, ты можешь. Конечно, и я мог бы попробовать вмешаться, но в последний момент сам себя одернул. Это война Катерины. Я уже ей помог и теперь просто прикрываю тыл. Но она сама должна выиграть себе место в спецкорпусе. Тем более что, судя по отношению Шереметьевой к моему отцу, вряд ли эта дама будет рада моему обществу. По крайней мере, в таких обстоятельствах. Охранники явно встали на сторону Кати, но кто они такие, чтобы вмешиваться? Им пришлось молча наблюдать за спором, в котором Катерина, увы, пока проигрывала. Ваше высочество, мягко, но твердо заговорил адъютант и на шаг отступил к дверям. Все, чем я могу помочь вам сейчас, это запланировать аудиенцию. Ближайшая свободная дата, следующий вторник, если не ошибаюсь, в 13 часов 15 минут. Там как раз есть свободное окошко в полчаса. Катерина решительно замотала головой. «Господин Боди, я прошу вас прямо сейчас доложить о моем визите ее превосходительству. Скажите ей, что я прибыла, чтобы испросить ее поддержки в вопросе моего зачисления в специальный корпус. Сегодня последний день приема заявлений, я проделала столь большой путь, чтобы сюда прорваться. И я не сдвинусь с места, пока вы не сообщите о моей просьбе». А вот последние слова прозвучали решительно, со сталью в голосе. Сила Катерины явно была в ее гневе, она слишком долго его сдерживала и научилась подавлять, но именно этот гнев сейчас давал ей твердость. «Она и правда не уйдет», — сказал я, когда адъютант с мольбой посмотрел на меня. «Я лишь сопровождающий, у меня просьб к ее превосходительству нет, а вот у ее высочества ситуация и правда острая. Я попытаюсь выбить для вас аудиенцию, но, ей-богу, это почти невозможно. Я уже было подумал, что Кати все же продавила красавчика, но в этот момент створки дверей с грохотом распахнулись, и на пороге возникла сама Шереметьева, довольно высокая, по-спортивному подтянутая, коротко стриженная, с сединой в волосах, жестким взглядом и резкими чертами лица. «Боди, где вас носит?» — Она явно собиралась отчитать его, но, увидев нас, замолчала и принялась внимательно рассматривать незваных гостей. Узнала и меня, и Катерину, несомненно. Я увидел, как едва дрогнуло ее лицо при взгляде на меня и как удивленно она уставилась на гостью. Катерину она точно не ожидала здесь увидеть. «Екатерина Дмитриевна», голос Шереметьевой оказался низким, с хрипотцой. «Чем обязана вашему высочеству? А вы, Боди, еще 2 часа будете нести мне документы из соседнего кабинета? Ступайте, бегом. Нам выезжать через 15 минут. Сию минуту, ваше превосходительство». Поджав хвост, адъютант бросился вперед по коридору и исчез за дверью одного из кабинетов. Шереметьева продолжала выжидающе смотреть на Катерину, и девушка сделала то, чего от нее не ожидал ни я, ни охранники. «Матушка Лариса Георгиевна, молю, спасите». Она бросилась к Шереметьевой так внезапно, что начальница отстранилась, словно уходила от атакующего удара, явно по привычке. «Тише, ваше высочество, изложите суть». Катерина решительно протянула ей бумаги. «Либо к вам под крыло, либо в монастырь, клянусь. Ваше превосходительство, только вы своим решением можете обойти запрет». Шереметьева удивленно взглянула на меня поверх головы Катерины. Я едва заметно кивнул, дескать, делай правда серьезное. Видимо, генерал-лейтенанта обуяло любопытство, и, открыв дверь, она пригласила Катерину войти. «Прошу за мной, ваше высочество, это же в каком нужно быть отчаянии, чтобы называть меня матушкой». Двери закрылись за дамами, а мы с Константином и охранниками остались дожидаться в коридоре. Хорошо, что беседа пройдет наедине. Я очень надеялся, что Шереметьева поймет Кати по-женски. В конце концов, сама генерал-лейтенант столько всего принесла в жертву, чтобы оказаться на своем месте. Она прекрасно знала, каково идти против воли семьи ради мечты. «Что ж там за страсти такие?» – пробормотал улыбчивый страж. «Правду сказала ее превосходительство. Это ж в каком надо быть отчаянии, чтобы сюда бежать за помощью? Чай, не минеральный курорт, язык прикуси», – осадил его сослуживец. «Не твое дело». «Согласен», – ответил я. Улыбчивый парень переключил внимание на меня и принялся расспрашивать о заклинаниях и черном алмазе. Я заметил на его руке гранатовый перстень. Не повезло с потенциалом, конечно, но и гранат лучше, чем ничего. Хотя страж явно интересовался заклинаниями и даже задал мне пару каверзных вопросов. Читал много. Мимо нас пролетел адъютант со стопкой бумаг и едва не уронил несколько в спешке. А еще через несколько минут к нам вышла Кати в сопровождении Шереметьевой. «Благодарю, ваше превосходительство. Мне показалось, или Кати действительно всплакнула, но вы должны понимать, что это не панацея. Я сделаю все возможное, но если совет наложит вето, понимаю, и буду благодарна за помощь при любом исходе». Мне показалось, что расставались они тепло. Насколько это вообще было возможно в случае с Шереметьевой? «Всего доброго, ваше высочество». Персидская фурия внимательно на меня уставилась, и от нее снова тут же повеяло холодом. «И вам, ваша светлость, рад знакомству, ваше превосходительство». Дверь захлопнулась, и Кати едва не бросилась на меня с объятиями, но вовремя вспомнила, что демонстрировать чувства при свидетелях было неуместно, так что просто попрощалась с охраной и жестом поторопила меня к выходу. «Как прошло?» – спросил я, пока мы брели по коридору. «Лучше, чем я ожидала. Она меня выслушала и, кажется, прониклась моей проблемой. Оказывается, у главы спецкорпуса есть право в прямом смысле потребовать конкретного человека к себе на службу. Закон на спецкорпусе совсем свежий, там еще много недоработанных формулировок. И ее превосходительство сказала, что это можно использовать. Удивительная человечность для персидской фурии, не удержался я». «Тихо ты», – испуганно шикнула Кати. «Но да, я думала, что она сразу отправит меня во свояси. И что теперь? Теперь она официально потребует меня на службу в спецкорпус. Моя семья выразит протест, и закончится это на заседании Совета регентов. Потому что когда столкнутся интересы спецкорпуса и семьи с императорской кровью, итоговое решение будет за советом, то есть за моим дядюшкой Федором Николаевичем. Да уж, интересный расклад». Когда мы миновали овальный зал и очередной пост охраны, Катя обернулась к Константину. «Прошу прощения, вы не могли бы дать мне пару минут наедине с Алексеем Иоанновичем?» Константин кивнул, и мы подошли к лестнице. «Слушаю, Катерина, у меня есть еще одна просьба. Я всерьез боюсь за свою безопасность». Я сразу понял, к чему она вела. «Ну ж нет, дорогая, одно дело – просто сопроводить тебя до Михайловского замка в целости и сохранности. Другое, укрывать в своем доме, подставляя всю мою семью. Скандал поднимется такой, что даже повторение Великой Триады быстро забудется. Катерина, я не смогу укрыть тебя у себя в особняке. Ты ведь понимаешь, что начнется. Я не прошу гостеприимства Анны Николаевны, но может у вас есть какая-то квартира или другая недвижимость, которой вы не пользуетесь и которую с вами не связывают. Я просто хочу дождаться решения совета вдали от семьи. Я боюсь, что они просто вывезут меня куда-нибудь, или быстро обвенчают. Они на это способны, Алексей. Тем более сейчас, когда я открыто пошла против них. Отец и брат не потерпят неповиновения. Наверное, живи мы в другие века, меня и вовсе бы убили за такое. С убийством чести она, конечно, перебарщивала, и все же ее и правда могли срочно выдать замуж за того же великовозрастного Владимировича. Задурманит сознание, вывезут в ближайшую церковь. Очнется уже по дороге в новый дом, с кольцом на пальце. Так что опасения Кати не были так уж и беспочвены. И все же свою семью вмешивать я в это не хотел. Да, когда вскроется, что я помог, небольшой скандальчик будет. Но неприязнь коснется меня лично, да и там историю можно повернуть по-всякому. К тому же я быстро окажусь в спецкорпусе и надолго пропаду с радаров. Так что Кати придется скрываться не у нас. У меня есть идея, я прислонился к мраморной вазе, что украшало балкон лестницы. Раз решение примет император, точнее, совет от его имени, то, полагаю, будет справедливо, если время до вердикта ты проведешь под покровительством императора. Кати нахмурилась. Я думал об этом, но это сложно организовать. Пока все утрясем, договоримся. Это же придется решать через министерство двора. Можно сделать, как обычно в нашем с тобой случае, улыбнулся я. Мы просто завалимся в зимний. Точнее, сначала в Малый Эрмитаж. Ты же дружишь с великой княжной Мариной Федоровной. Ну, мы не близкие подруги, все же она помладше. Я тоже младше, и тебя это не остановило. Катерина стыдливо опустила глаза и заломила руки. Тебя я сначала хотела просто использовать. Влюбить в себя и решить вопрос за твой счет. Еще брат велел поддерживать с тобой контакт после вечеринки у Салтыковых, потому что ты ему интересен. Это потом мы с тобой действительно подружились, и я выбрала помогать не Павлу, а тебе. И сейчас я даже не знаю, останется ли у меня семья после того, что я сделала. Вот это было признание. Что ж, откатив в самом начале нашего знакомства, я и не ожидал искренности. Влюбиться тоже не влюбился, но стал сопереживать. И не забыл, что она и правда слила мне, что именно Павел вложил в руку Виктории проклятый бокал, который меня отравил. Что ж, благодарю за откровенность, сказал я. Я тебя не обманывала, лишь сначала скрыла мотивы, пока не узнала тебя лучше. Знаю. Поэтому сейчас я отвезу тебя в Малый Эрмитаж. Великая княгиня Елизавета Александровна, дама сочувствующая и взгляды имеет довольно современные. Она не откажет тебе в приюте. Ты окажешься на нейтральной территории под охраной Зимнего. На глазах Кати проступили слезы. Спасибо, Алексей. Я правда не знаю, как тебя благодарить. Прикроешь мне спину на службе, когда до этого дойдет, ответил я. Поехали прямо сейчас. Я позвоню кузену Андрею и предупрежу. Присоединившись к Константину, мы втроем спустились на первый этаж. Катерине заметно полегчало, хотя она явно переживала, что семья Федора Николаевича не захочет давать ей приют. Дела, конечно, внутрисемейные, но роднее они Павловичем были дальние. Существовал риск, что Федор Павлович мог передать Катерину ее семье, но именно поэтому я хотел, чтобы сначала моя подопечная встретилась с его женой. Эта темпераментная дама южных кровей сможет отстоять девчонку, и все равно наша многочисленная семейка полыхнет. Попрощавшись с вахтером, мы вышли на крыльцо главного входа. Я принялся искать автомобиль Лаврентия, но в этот момент прямо к мостику, что связывал проезжую часть и остров, на котором стоял замок, с визгом подлетел большой черный внедорожник. Катерина. Дверь распахнулась, и на мост буквально выпрыгнул разъяренный Павел Дмитриевич. Так и знал. А ну быстро садись в машину. Глава 24. Господи. Охнула Катерина. Я инстинктивно выступил вперед, закрывая собой девушку. Константин, на пальце которого, к слову, тоже красовался перстень с гранатом, шагнул, преграждая дорогу наследнику Павловичи. Сам Павел Дмитриевич выглядел озадаченно. Он явно не ожидал увидеть сестру в моей компании, но его удивление быстро сменилось яростью. Екатерина Дмитриевна, Я требую, чтобы вы поехали со мной, на правах вашего брата и представителя главы семьи. А вы, Алексей Иоаннович, только попробуйте вмешаться. С вами будет отдельный разговор. Ой, напугал. Кати поравнялась со мной и решительно уставилась на брата. Почтенный братец, прошу тебя сообщить родителям, что сегодня у меня приняли заявление на службу в специальном корпусе. Я добровольно пошла на эту службу и отныне вверяю себя в руки государя. Ты и так в руках государя, идиотка, яростно крикнул Павел. Ты носишь его фамилию, и твоя служба – действовать в интересах семьи. В последний раз прошу по-хорошему, садись в машину. Даже интересно, что он сделает, если Катя не согласится. Не поеду. Коротко ответила Катерина и обернулась ко мне. «Звоните своему кузену Андрею, срочно». Теперь это становилось проблемой. Предлагая Кате укрыть ее в Малом Эрмитаже, я рассчитывал сделать это тихо. Но сейчас, когда сюда заявился Павел Дмитриевич, мы потеряли преимущество. А мне, если и вмешиваться, то очень осторожно. Потому что формально я и правда не имел отношения к этой ситуации. И все же я достал телефон из внутреннего кармана пиджака. Не позвоню. Так ход сообщения отправлю, это быстро. Не смейте выполнять просьб моей сестры, ваша светлость. Угрожающе прошипел Павел и зачем-то двинулся на меня. Все, что происходит между ней и мной, вас не касается. Вы что, в героя поиграть решили? Думали впечатлить девушку? Оставь его в покое, рявкнула Катерина. Как трогательно. Не смей ничего предъявлять его светлости. Он здесь вообще ни при чем. Поскольку громкая сцена развернулась прямо перед парадным входом, на улицу высыпали сотрудники, погреть уши. Что ж, сейчас это нам даже на руку. Чем больше свидетелей, тем меньше вероятность, что Павел сделает какую-нибудь глупость. Я жестом осадил Кати и спокойно встретил взгляд ее брата. Ваше высочество, на всякий случай я должен напомнить, что Екатерина Дмитриевна давно достигла возраста совершеннолетия и имеет право действовать самостоятельно. Она здесь по своей воле, которую изъявила начальнику спецкорпуса. «Мое дело будет решаться на самом верху», — подтвердила Кати. «Но до этого момента я предпочту пожить отдельно». «Интересно, где?» — ехидно усмехнулся Павел. «Или его светлость оказался столь любезен в этом вопросе? Может, тогда его светлости лучше объясниться с нашим отцом?» Раз все приобретает столь серьезный оборот, непременно объяснюсь, ваше высочество, если потребуется, все также сохраняя спокойствие, ответил я, но предпочту сделать это в рамках заседания Совета регентов, на котором будет обсуждаться запрос вашей сестры. И вот тут у Павла упало забрало, глаза парня налились кровью, а радужная оболочка вспыхнула ярко-синим цветом. Магия, да что ты себе позволяешь, кто ты вообще такой, чтобы так со мной разговаривать? Мой охранник инстинктивно выставил руку, сотворив хлипкий защитный барьер. «Ваше высочество, я вынужден попросить вас отказаться от применения силы. Вы находитесь в общественном месте». Но Павлу уже было плевать. Ярость застила глаза. Ударив эфирным сгустком по барьеру Константина, он ринулся к сестре и схватил ее за руку. «Отпусти меня, я никуда с тобой не поеду. Еще как поедешь, мне больно». Кати попыталась вывернуться, но хватка брата явно была крепкой, да и не приучена эта девчонка драться. В один миг я оказался возле них и, схватив Павла за запястье другой руки, резко заломил ему руку так, что тот взвыл и почти что опустился на колени. «Тварь, ты хоть помнишь, кто я, юный аристократ, позорящий себя публичным рукоприкладством?» – прорычал я ему на ухо. «Отпусти девушку и немедленно извинись, это моя сестра, не лезь в семейные дела, тем более». «Извинись перед сестрой». Я чуть надавил, заставляя Павла передумать. Его пальцы разжались, и по дохе и вздохе зевак Кати испуганно метнулась к охраннику. Я тут же отпустил Павла и отошел на шаг. «Ты тоже только что себя этим опорочил, Николаев», — сказал, словно плюнул, наследник Павловичи. «Но от тебя только такого и можно ожидать». «Да ну, защита дамы, священный долг», — улыбнулся я. «К слову, я не услышал извинений перед дамой. Скажи спасибо, что просто применил безобидный болевой прием, а не разукрасил физиономию. У нас в Выборге нравы простые, физиономии никто не бережет. Да пошел ты, сын преступника мне не указ, а вот это уже тянуло на полноценный мордобой. Вот масочка дружелюбия и слетела, а ведь почти что выровняли отношения, пусть и внешне. Полагаю, у вас неверные сведения о биографии моего отца, Павел Дмитриевич», спокойно ответил я. «Впрочем, я дам вам шанс признать эту ошибку перед тем, как вы уберетесь отсюда? Нельзя, Алексиус. Нельзя его избивать на глазах у толпы. Руки очень чешутся, но нельзя. К черту его извинения, Кати потерла больную руку. Едем отсюда, Алексей. Она никуда не поедет. Я успел почувствовать импульс силы еще до того, как Павел окончательно связал заклинание. Оттолкнув Екатерину в охранника, я выставил силовой щит как раз в тот момент, когда с пальцев Павла слетели огненные всполохи. Ну все, конец тебе. Что здесь, мать вашу, происходит? Низкий хриплый голос Шереметьевой пролетел над мостом, словно набат. Я обернулся, увидел генерал-лейтенанта и погасил силовой щит. Кати бросилась к генерал-лейтенанту, но она проигнорировала девушку и уставилась на нас с Павлом. Я только что своими глазами видела нарушение закона. Ваше высочество, ваша светлость, вы в своем уме? Его светлость только защищался и защищал меня, пояснила Кати. Меня хотя насильно увести. Я же посмотрел на Константина и насмешливо улыбнулся. Нет, ну правда, на кой ляд он мне нужен, если не пожелал применять силу против Павла Дмитриевича? Шпану отгонять, так это я и сам могу. Его бы лучше к Катерине приставить, хоть какой-то толк будет. Павел понял, что только что конкретно облажался и попытался вернуть приличное лицо. Ваше превосходительство, на правах представителя главы своей семьи я всего лишь пытаюсь вернуть домой сбежавшую девицу. Ох, не с тех карт ты пошел перед Шереметьевой. Генерал-лейтенант нарочито неторопливо достала из кармана мундира портсигар, вытащила самокрутку и, прикурив от поднесенной адъютантом зажигалки, уставилась на подошедшего Павла. Ваше высочество, позвольте уточнить возраст вашей сестры. Полных 23 года, ваше превосходительство, однако. Итак, ваша сестра уже 5 лет как совершеннолетняя и в глазах закона имеет право перемещаться, куда захочет и как захочет. Она выпустила колечко дыма и пристально уставилась на Павла, почти с такой же неприязнью, как смотрела на меня, там, в коридоре. На каком основании вы пытаетесь этому препятствовать? На основании того, что в нашем доме незамужние девицы подчиняются родительской воле. Шереметьева широко улыбнулась, продемонстрировав один золотой зуб. Интересная деталь. Обычно все хоть сколько-нибудь обеспеченные люди предпочитали делать современные протезы. А тут, золотая коронка. Наверняка поставили еще в Каспийскую войну в полевых условиях, и в тех обстоятельствах было не до эстетической стоматологии. Надо же, ваше высочество. А я-то думала, что почти 200 лет назад государь Николай Павлович подписал свод законов Российской империи, которые обязаны соблюдать все семьи, включая вашу. И давно у вас девицы по теремам сидят? Не знаю, почему именно Шереметьева имела зуб на моего отца, но прямо сейчас эта дама набрала еще больше очков в моих глазах. Павел, сам того не зная, только что еще больше настроил начальницу корпуса на бой за Катерину. Теперь Шереметьева своими глазами увидела то, от чего убегала Кати, и оценила масштаб беды. Павел, судя по всему, тоже понял, что ошибся. Ваше превосходительство, при всем уважении к вашим боевым заслугам, но мы члены императорского дома. Он старался говорить предельно вежливо. Пусть и не главной ветвью, но мы все же Романовы, и на нас распространяются особые указы и распоряжения государя. Именно поэтому моя сестрица не может делать все, что пожелает. Потому что главная цель нашей семьи – служить интересам государя. Шереметьева докурила и точным щелчком отправила окурок в урну с расстояния нескольких метров. Что ж, ваше высочество, прекрасно, что вы помните о своем предназначении. В таком случае вам будет приятно узнать, что сейчас я забираю с собой Екатерину Дмитриевну на заседание Совета регентов, на котором представители государя решат, как поступить с вашей сестрой. Она обернулась к адъютанту. Боди, передай его высочеству копию документа. Красавчик тут же распахнул толстую папку и, найдя нужную бумагу, передал ее Павлу. Что это? Это копия моего запроса на имя председателя Совета регентов. Сим запросом я, согласно своему праву начальника специального корпуса, заявляю требования Екатерины Дмитриевны на службу. У меня есть понимание, как я могу использовать таланты ее высочества на благо своего ведомства. Павел побледнел. Что, не ожидал, что все зайдет настолько далеко? Думал, Кати солгала, сюрприз. Это удивило его настолько, что наследник Павловича ошарашенно опустил руки и позволил Шереметьевой, Боди и Катерине пройти мимо. За внедорожником Павла уже припарковался автомобиль с военными номерами, в который персидская фурия пригласила девушку. Николаев, Шереметьево обернулась ко мне. «Ваше превосходительство, будьте готовы, что вас могут вызвать как свидетеля, если того потребует разбирательство. Разумеется, ваше превосходительство, с нетерпением жду встречи с вами в стенах корпуса». Я молча кивнул. Что ж, интрига, то ли угроза, то ли еще что-то, надо бы расспросить отца. Она распорядилась усадить Кати на заднее сиденье и, словно в последний момент о чем-то вспомнив, направилась к Павлу. «Ваше высочество, я обязана предупредить, что передам сведения о нарушении вами закона в соответствующую инстанцию. Вы применили боевую магию против человека в общественном месте, вынудив оппонента защищаться и создав высокий уровень угрозы безопасности мирных жителей. Это грубое нарушение. В частности, теперь я поставлю на обсуждение вопрос замены вашей кандидатуры в спецкорпус на кандидатуру вашей сестры. Всего доброго, ваше высочество. Такого не ожидал даже я». Персидская фурия торопливо проследовала к своему автомобилю, и через несколько секунд они уже пронеслись по замковой улице в сторону Зимнего. Да уж, донеслось со ступеней, где столпились зеваки. Вот и поработали. Константин, словно почувствовав опасность, приблизился ко мне. «Рекомендую вам сейчас не вступать в контакт с его высочеством», — тихо сказал он. «Потеря контроля налицо, вижу». Павел действительно выглядел совершенно сбитым с толку. Не зная я его чуть лучше, мог бы пожалеть. Но то, как эту ситуацию вывернула Шереметьева, заслуживало аплодисментов. А говорили, прямая, как шпала, и не умеет в интриге. «Вот, пожалуйста», — выкрутила все так, что по закону не придерешься. Павел действительно грубо нарушил закон. Применение магии регулировало множество статей. Да, для аристократов существовала старинная лазейка, можно применять магию для самозащиты, если угрожает реальная опасность для жизни. Все остальное строго ограничивалось, а в публичных местах и вовсе запрещалось. По мелочи это можно было обойти, если не особо светиться и действовать аккуратно.